Как хорошо быть черным властелином, хозяином земли всех морей вокруг, и плеткой убить рабов по голым спинам, сирота вселяя ужас и испуг. Как хорошо быть черным властелином, быть черным властелином, хозяином морей. Как хорошо быть черным властелином, быть черным властелином, хочу же скорей. Как всякий властелин, я малость параноик, с такой работой трудно и мне стать. О, сколько же вокруг и магов, и героев, желающих мой трон собой занять. Как хорошо быть черным властелином, быть черным властелином, синдромом МДП. Как хорошо быть черным властелином, быть черным властелином, надменным ИДП. Движение руки, в бой рвутся легионы, способны за меня любого разорвать. Под маршевую дробь слышны и плач, и стоны. Тотальная экспансия умеет убеждать. Как хорошо быть черным властелином, быть черным властелином, хотя б с одной рукой. Как хорошо быть черным властелином, быть черным властелином и посылать в бой. Но иногда случаются эксцессы, нельзя быть застрахованным от всяких бед. Припрется кто-нибудь на поиски принцессы и спутает задуманный сюжет. Как хорошо быть черным властелином, быть черным властелином и не иметь проблем. Как хорошо быть черным властелином и наслаждаться жизнью, повелевая всем.